Глава 8. Эва. Возвращаюсь домой затемно. Перед глазами до сих пор стоит воспоминание о том, как Кай садится в свою машину и уезжает, оставив после себя странно горький привкус разочарования. Я тоже не стою на месте, наблюдая за внедорожником сквозь зеркало заднего вида, пока сама, не особо разбирая дороги, двигаюсь в противоположном направлении. Некоторое время просто кружу по улочкам города, без особой цели, лишь бы прийти в себя. Территория отчего дома встречает меня тишиной. Несмотря на то, что еще с дороги замечаю, насколько там многолюдно. И нет, не гости тому виной. Наличие разгуливающих по периметру мужчин с суровыми физиономиями в черном обмундировании не внушает ничего хорошего. В самом доме, кроме Марии, нет никого. «Что происходит?» – спрашиваю, застав экономку на кухне, загружающей посудомойку. Завидев меня, она оставляет все свои дела и бросается мне навстречу, крепко обнимая. «Наконец-то ты вернулась!» – причитает, шумно выдыхая с заметным облегчением, и гладит меня по голове, как маленькую, а на ее глазах проступают слезы. «Успокоилась? Или все еще сердишься на нас?» – отодвигается и вглядывается в мое лицо. Выдавливаю из себя ласковую улыбку. «Вернулась, успокоилась. Немного все еще злюсь, да». Перечисляю по порядку ответы на то, о чем она говорит. «Папа, где? Что-то случилось?» Оглядываюсь в сторону окна, через которое виден один из замеченных мною ранее охранников. В нашей семье имеется парочка водителей, садовник, несколько домработниц и 3 сторожа. Но чтоб прям реальная охрана? Разве что в его офисе и на складах в доках, но там оно понятно, а тут? Что такое вдруг происходит, пока меня нет дома? «Твой отец уехал по делам, не знаю куда. Сказал, утром вернется», – отзывается Мария. «А эти?» – машет рукой в сторону того же окна, на которое я смотрю. «Тоже не знаю, дочка», – всплескивает руками в негодовании и с заметной усталостью. «Пару часов назад появились. Твой отец так распорядился. Еще 4, кстати, отправили на поиски тебя. Хорошо, что сама явилась. Не то не удивлюсь, против воли притащили бы. Кто ж меня спрашивать будет зачем? Или докладывать?» Криво усмехается и отворачивается, после чего принимается суетливо кружиться по кухне. «Ты голодная? Когда ела в последний раз? Знаю я эту твою Нину, вечные диеты. Скоро до анорексии себя, а заодно и тебя доведет», – ворчит, припоминая мою подругу, торопливо выставляя тарелки. Я же никак не комментирую, молча делаю выводы. Первое. Что-то ужасно серьезное совершенно точно случается. Отец редко не ночует дома, только если в самом деле возникает острая необходимость. Терпеть не может всякие отели или дальние поездки, хоть сколькими удобствами они сопровождаются. Вероятно, усиление количества охраны вытекает отсюда же. Второе. Все думают, что я была у Нины. Нет, так оно и есть, по сути, сначала. Не считая последние сутки, ага. Ночевать-то я в самом деле у нее собиралась, а не в непонятной компании, о чем вообще, если и помнится, то весьма смутно. Никак. В голове остаются лишь утренние события. А то, где и с кем я существую в дневное время, когда вновь покидаю ее квартиру, ну, скажем, почти все так, как и планировала, произошло. Тачка же отремонтирована в итоге. Да, оправдалась, как смогла, перед самой собой. Папа в эту версию вряд ли поверит, как и та же Мария. Вот и буду молчать. Меньше знают, спокойнее живут. Жаль, этот же номер совсем не прокатывает с Ниной. «Женщина, ты смерти моей хочешь?» Громогласно возмущается блондинка, едва я вспоминаю, что обещала ей позвонить и, наконец, выполняю обозначенное. Сразу после того, как под пристальным надзором Марии покорно съедаю ужин и покидаю кухню, поднявшись в свою спальню, запершись там подальше от посторонних глаз и ушей. Гуляла по городу, телефон был выключен. Виновато улыбаюсь, глядя в экран своего только включенного гаджета. Нина одаривает меня еще более возмущенным взглядом. «Ну, знаешь ли», – округляет она глаза, – «я тут целый день места себе не нахожу. Перед твоим отцом каждый час оправдываюсь, почему его дочь не хочет с ним разговаривать, а ты?» Обвинительно тычет меня указательным пальцем. «Гуляла она, видите ли». Фыркает небрежно, порывисто выдыхает и вместе с этим выпускает весь свой гнев. «Хорошо погуляла?» – добавляет уже заинтересованно, с хитрым прищуром по новой разглядывая меня. «А ничего, этот твой подстрелыш, очень даже симпатичный, хотя, как по мне, слегка отмороженный», – передергивает плечами. но уж лучше отмороженный, чем беспардонный, как этот его нахальный дружок без тормозов. Ворчит в довершении с отчетливой досадой и едва уловимо морщится. Где-то здесь настает моя очередь округлять глаза. Нахальный дружок без тормозов, цепляюсь за последнее из услышанного. Душу на кон готова поставить, речь об Айзеке. И нет, не потому, что мне захотелось вдруг узнать что-нибудь о нем. Так ведь и не поинтересовалась, правда ли доставит подругу в целости и сохранности, как мне обещано Каем. С учетом, что именно из-за меня она в подобное влипает, грех не спросить. Но этот, который здоровенный, безмозглый и хамит постоянно, словно его в детстве то ли высекли плохо, то ли наоборот, слишком старательно, все последние остатки мозгов отшибли. Показательно кривится Нина в своем пояснении. Светлый такой, качок, размером со шкаф, и интеллектом, как у планктона. Добавляет и машет руками, обрисовывая ладонями в воздухе невидимый силуэт, предположительно того самого светлого шкафа с интеллектом, как у планктона. Не настолько хорошо я знакома с отправленным в сопровождение для Нины другом Кая, чтобы сверить озвученную ей характеристику, но одно из обозначений точно совпадает. «Айзек», — улыбаясь виновата, — «его зовут Айзек». Мне действительно очень жаль, если их случайное мимолетное знакомство выдается из разряда неприятных, тем более что в этом есть доля и моей вины. Правда, все свое сожаление по данному поводу я быстренько подзабываю. Сразу, как только слышу все такое же недовольное, хмурое, но почему-то обреченное и чуточку смущенное. «Да знаю я, как его зовут!» – бурчит задумчиво Нина, отворачиваясь от меня, а ее лицо заметно краснеет. Замолкает, что совсем на нее не похоже. «Он что-то тебе сделал?» – интересуюсь осторожно. «Почти снова чувствую себя виноватой. Ровно на мгновение». «Да что он мне может сделать?» – презрительно фыркает Нина. «Если только в его мечтах!» – снова фыркает и показательно закатывает глаза. «То есть вы просто не поладили и все?» – уточняю. Девушка вновь презрительно фыркает. «Как вообще можно поладить с безмозглым шкафом, который вместо того, чтобы пояснить, кто он и зачем ко мне подкатывает, перекидывает через плечо и банально утаскивает из толпы в неизвестном направлении?» Опять начинает злиться, взмахнув руками, как если с ней нечто подобное происходит прямо сейчас. А мне сразу Марк, ее жених, вспоминается. Кажется, список тех, кому точно о наших ночных приключениях не стоит знать, все растет и ширится. Да уж. «Прости», – предлагаю, вспомнив о своей вине за случившееся. Собеседница тоскливо вздыхает. «Да нормально все, забей», – отмахивается от моих извинений. «Потом разобрались, и он меня домой отвез. Ну, после того, как вытащил из багажника». Снова вздыхает. «Разобрались так разобрались, ничего не скажешь. У меня аж челюсть от таких разбирательств отвисает. Правда, озвучить вслух все сопутствующее не успеваю. Ну, хоть бы предупреждала, что ли, раз уж у тебя теперь такая занятная партия нарисовалась, и всех нас ждут новые жизненные сюрпризы». Возвращает себе свою ворчливость Нина, пусть и беззлобно на этот раз. «Особенно твоего папочку», добавляет ехидно, сосредоточившись на мне. В последнем я с ней совершенно точно согласна. У него, по всей видимости, и без моих закидонов проблем хватает. К тому же... Никакая он мне не партия. Настает моя очередь недовольно кривиться. Не столько из-за собственных слов, сколько из-за воспоминания о том, чем все в итоге заканчивается. Ничем. Обломом. По всем параметрам. А я не в меру близко это воспринимаю, раз уж меня до такой степени до сих пор волнует. Вот так и бывает. Если ты наивная дурочка, а у него таких, как ты... Дерьмо. Еще и об этом думать точно не стоит. Так и в самом деле сойти с ума можно. «Да? Совсем-совсем не партия?» – дразнится Нина. «Он поэтому у нас под окнами в 7 утра стоял, как вкопанный. Когда ты сама только в 5 утра заявилась и вообще непонятно, где предыдущие 6 часов провела», – добавляет многозначительно. «Вот именно. Может, и не с ним я эти 6 часов провела. Защищаю свой окончательно падший моральный облик, как могу». Ответом служит скептический хмык со стороны подруги и новый обреченный вздох мой. «И вообще, я думала, ты спишь», предпринимаю последнюю свою попытку оправдаться. Хотя то и бессмысленно. Особенно если учесть, как лукаво на это усмехается Нина. «Ты очень громко хлопаешь дверью», деловитым тоном принимается перечислять она, показательно отставляя указательный палец, пока лично я вспоминаю еще и о том, что не только хлопаю, как оказывается, но и топаю тоже громко. «К тому же, когда твой отец до тебя не дозвонился, то то решил набрать мне. Вам же обоим с утра пораньше не спится, ранние вы наши неугомонные пташки. Отставляет средний палец, изображая двойку. Ну и раз уж поспать мне не дали, пришлось вставать, тащиться на кухню за кофе, а там... Протягивает торжественно, отставляя третий палец. Такой милый вид из окна на парковку открывается. Где ты, охренительный мужик на охренительной тачке с тобой рядом, так охренительно пикантно обнимает тебя и все такое. Старательно изображает умиление с мечтательным видом, хотя то и выходит жутко фальшиво. Вот я и решила дать тебе немного времени, прикрыла тебя перед твоим отцом, заканчивает с наглой ухмылочкой. Не ведусь на последний жест, благодарно улыбаюсь ей. Спасибо. А что бы я делала без нее? Риторический вопрос. Чего? Спасибо и все? Опять возмущается девушка. Одним спасибо от меня ты точно не отделаешься. Я требую все подробности. Куда он тебя отвез? О чем говорили? Раз уж ты с ним целый день провела, так понимаю, скучным он точно не может быть. И вы очень даже поладили, разве нет? Делает вполне себе верные выводы девушка. Почти. И да, и нет, сознаюсь неохотно. Сначала поладили, потом... Умолкаю на недосказанности и повторно кривлюсь от собственных воспоминаний, в которых меня фактически бросили. Нина быстро ловит мой настрой и теряет всю свою беззаботность. «Давай-ка по порядку, Эва», — хмурится она. «А я что? Если не ей пожалуюсь, кому ж еще тогда?» Вот и жалуюсь. Разговор выходит еще более длинным. Мы прощаемся, когда время далеко за полночь. Но и тогда не удается уснуть. Ворочаюсь, бездумно пялюсь в темноту. Как конченная мазохистка, никак не могу избавиться от ощущения чужих прикосновений на моем теле. Не освобождаюсь от навязчивых образов и после двухкратного приема контрастного душа. Снова ворочаюсь, прокручивая в голове недавние события. А потом приходит рассвет, и я все-таки засыпаю.